Сегодня вы услышите, как известный пропагандон Киселев не проконсультирует Собчачку. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Риц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Так что он, нихуя непонятно. Алло. Алло. Дмитрий Константинович, добрый вечер. Да, добрый вечер. Узнали? Нет, я не узнал. Это Ксюша Собчак. А, да, ну, очень приятно. Да, Дмитрий Константинович, мне нужен ваш совет. Он не может так поступить, это нарушает мои договоренности. Давайте сейчас телефон, да? Да, я слушаю. Да, буквально две минуты, я не знаю просто, что делать. Мне просто некому больше обратиться. Меня слушают, да. Да, Дмитрий Константинович, вы знаете, что со мной происходит последние дни по поводу вот этого вот моего в Инстаграме спича по поводу мусульман и Макрона и преследования мусульман? Ну, я, честно говоря, не очень слежу там, я знаю, что вы там что-то такое, да, но я просто не знаю, там, я не очень глубоко погружен, но я представляю всю общую рамку, да. Просто сложилась такая ситуация, что, ну, я хотела просто написать в Инстаграм об этом и, собственно, забыть, да, как бы, ну, простая просто фраза в Инстаграм. Мне сейчас названивают мусульмане и угрожают расправой. Я бы хотела каким-то образом, ну, как бы с вами поучаствовать в программе или в диалоге, чтобы принести свои извинения, но, сами понимаете, в более лояльной форме. А я-то что могу сделать? Это Ксения, да? Да. Да. А я что, Ксюш, я что могу сделать? Вот сейчас я посмотрю, сколько у меня процентов. Да, хорошо. Это самое, может сесть, да, ну хорошо. Что я могу сделать? Давайте это самое. Я просто вижу, что ситуация развивается не самым лучшим образом. Я не могу публично это сделать ни в Инстаграме, ни в интернете. И если, предположим, просто мы сделаем какую-то, ну, либо коллаборацию, либо я просто извинюсь, ну, сказав о том, что я публичная личность и просто хотела какого-то понимания найти и подписчиков, ну, сымитировать, потому что эта ситуация уже просто выходит из рамы контроля, я не знаю. Ну, я понимаю. Ксения, смотрите, сейчас вы просто, может, в любую минуту... Это ваш телефон, правильно я понимаю? Да, это мой телефон личный. Давайте утро вечером мудренее, с утра созвонимся и определимся, хорошо? А во сколько я могу позвонить вам? Когда вам набрать? Ну, 9 нормально. Да, давайте в 9. В 9.15, 9.30 идеально. Я как раз буду идти пешком на работу, и в 9.30 поболтаем, хорошо? Дмитрий Константинович, я вам безумно благодарна. Я просто хочу, чтобы это именно на федеральных каналах выглядело, ну, чтобы это не как мое чисто сердечное признание, но, скажем так, я как шоуменка просто сказала, что это была шутка. И я не хочу, чтобы это зашло за другие рамки, потому что мне реально уже поступает просто угроза. Поймите правильно. Я понимаю. Хорошо, давайте в 9.30 вернемся, хорошо? Да, все, я вам наберу. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, за столь поздний звонок. Да, пока, пока, пока, спасибо. Да, пока. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольнова. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая у нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам